Я попытался высвободиться, но не сумел ослабить хватку, даже не понял, что именно удерживает прижатым к стене. Ощутил странную прохладцу и запах чуть спрыснутой дождем брусчатки, но и только. Вскинул руки к шее и ничего не нащупал. Да ничего там быть и не могло, он же вон где стоит. Перед глазами замелькали серые точки, осознание помутилось, подступило забытье. Желая охотник на воров меня удавить, ему бы точно не составило никакого труда смять гортань, а то и оторвать голову, но мертвецы не говорят, поэтому вскоре хватка самую малость ослабла. Удалось втянуть в себя воздух, следом чуть прояснилось в голове. «Рассказывай», — потребовал оказавшийся тайнознацем молодчик и неспешно приблизился. Я попытался втянуть в себя небесную энергию и сотворить приказ отторжения, да какой там, чуть сознание от натуги не потерял. Охотник на воров приподнял руку, и точно так же приподняло меня, пришлось даже встать на цыпочки. Правая нога немедленно отстегнулась, едва удалось устоять, скособочившись влево. «Рассказывай», — повторил молодчик. «Что?» — с трудом просипел я. «Ты кошель взял?» — возник соблазн покаяться, но нельзя. Нельзя сознаваться, если только не поймали за руку, и даже если поймали, сознаваться все равно нельзя. Пока держишь язык за зубами, врешь и выкручиваешься, есть шанс отбрехаться, а раскололся, и все, пропал. Это даже самый сопливый босяк знает. Свои могут из-за одних только подозрений на куски порезать, а вот квартальные надзиратели самые большие кости пересчитают. Не смертельно. Наверное, все же нет. Наверное, тайнознацам закон не писан. Какой кошель? Прошипел я, налетчика. Я чужого не беру. Кого угодно спросите, любой подтвердит. Молодчик какое-то время сверлил меня пристальным взглядом злых синих глаз, но даже если он и умел чуять ложь, сейчас я ни капельки не врал, разве что в голове в такт пульсу билось. Взял чужое, жди беды. Взял чужое, жди беды. Взял чужое, жди беды. Влип. Но нет, после безумно длинной паузы тайнознатец чуть ослабил хватку незримых пальцев, позволил встать ровно и задал новый вопрос. Тогда кто взял деньги, если не ты, да кто угодно мог? Я попытался разыграть возмущение. Там же пожар тушили. Знать не знаю, кто карманы покойника обшарил. Меня вновь вздернули на цыпочки, и молодчик зло выдал. Не юли, на втором этаже только оплавленные застежки кошелька нашлись, и не на теле, поблизости валялись, ни одной монетки рядом не было, кто-то там еще до пожара пошуровал. Ты, я изобразил крайнюю степень удушения и едва слышно выдохнул. Чужого не беру, уловка сработала лишь отчасти. Охотник на воров под сомнение мои слова не поставил, но и хватку незримых пальцев ослаблять не стал. Если не ты, тогда кто? Задал он резонный вопрос. Черного хода в доме нет, а ты торчал в сквере и видел, как туда завернули грабители. Значит, видел и того, кто умыкнул их денежки. А скорее всего, ту парочку еще и прикончил. Не верится мне, что хозяин с сухарями совладать смог. Так кто это был? Мне позволили сделать полноценный вдох, и я решил потянуть время, но не вышло. Отвечай. Потребовал синеглазый молодчик. Я шумно выдохнул, вновь наполнил легкие воздухом и буркнул. Да может, кошель пустой был, знал, что придется лихо, и в своих ожиданиях не обманулся. Теперь уже не просто шею сдавило, тяжесть навалилась на все тело, враз себя живьем закопанным ощутил. Задергался, забился, и все без толку. Еще немного, и лопну. Видел я собаку, которую тележным колесом переехала. Не расскажешь мне, никому уже не расскажешь. Пригрозил охотник на воров. Твой выбор, не посмеешь, найдут. Попытался выдавить я из себя и не смог, только впустую губами пошевелил. Впрочем, меня поняли и так, шутишь, да всем плевать на дохлого босика. И действительно, всем плевать, черти драные. Ну хоть бы кто-нибудь в подворотню завернул, хоть бы кто-нибудь появился. Так нет же, рано, слишком рано, а для одного дурного босика вот-вот станет слишком поздно. Меня впечатало в стену и едва не расплющило о нее, я сдался и выдохнул. Был третий. Стало легче, но давление никуда не делось, и я продолжил ощущать его каждой частичкой своего тела, а чуть усилится, лопну и окроплю бутовый камень кровушкой. Не хочу. Грабителей трое было? Спросил охотник на воров. Возник соблазн подтвердить, но побоялся завраться, поэтому выложил чистую правду. Нет, он раньше пришел. Молодчик хмыкнул. А чего ж ты никому о нем не рассказал? Я оскалился. А на кой? Чтобы наши прознали? В осведомители записали и глотку перерезали. Охотник на воров покивал. Ну да, ну да, давление самую малость ослабло, и я зачастил. Показаний давать не стану, спросит, отпираться буду, умолкни», — потребовал молодчик, потер подбородок и спросил. «Этот третий, когда он ушел, взгляд водянисто-синих глаз уколол двумя спицами, и я с ответом не промешкал ни единого лишнего мгновения, незадолго до пожара, а пришел когда? За час, наверное, до той парочки. Как выглядел? Я закрыл глаза и восстановил в памяти тот злополучный день. Описывать лицо ухаря с разыскного листка не стал, вместо этого рассказал охотнику на воров о том, что видел собственными глазами. В развалочку шел, как моряк. Заинтересовали того мои слова. Узнать его сможешь? Не уверен. Ты назнатец вновь хмыкнул и развеял чары. Я едва на землю не осел из-за накатившей вдруг слабости. В голове зашумело, мир сделался серым, но удалось пересилить подступившие беспамятство и устоять на ногах. «Идем», — позвал меня охотник на воров. «Куда еще?» — сипло выдохнул я и поспешил предупредить. «Показаний давать не стану, и не придется. Просто разыскные листы посмотришь, сможешь третьего опознать, и я о тебе забуду. А если не смогу, видно будет». Столь неопределенный ответ нисколько не порадовал, но я уже был счастлив только лишь от того, что не лишился головы. И пусть хотелось поскорее отвязаться от сволочного охотника на воров, твердо заявил: «Сейчас никак не получится, лечение иду отрабатывать, а вечером другими делами занят буду. Монахи ногу сломать грозились, а если своих подведу, и вовсе перо в бок сунут. В кутузке и то дольше проживу». Молодчик смерил меня пристальным взглядом, но все же давить не стал и вынул из кармана какой-то бумажный прямоугольник. «Держи, это чего еще?» Насторожился я, но карточку все же принял. «Покажешь в чернильной округе, подскажут, как меня найти. И если погонит оттуда, тоже покажи. Жду завтра до 3 пополудни, а не придешь, сам найду. И поверь, тебе это не понравится». Молодчик поправил котелок, выскользнул из подворотни и потопал по своим людоедским делам, а я взглянул на прямоугольник плотной, чуть желтоватой бумаги. «Гора 8. Охотник на воров. Аспирант». Я присвистнул и болезненно поморщился, затем легонько потер передавленную чарами шею, закашлялся и сплюнул, вновь помянув недобрым словом утопавшего прочь-то и назнаться. «Цельный аспирант, ну надо же! Повезло, что выкрутился. За жабры ведь взяли. Лишнее бы словечко сказал и пропал. Пропал, как и не бывало. Впрочем, а выкрутился ли? Такой и на заречной стороне, и в гнилом доме достанет. Придется идти». Я передернул плечами и зябко поежился, когда на ухо будто кто шепнул: «Взял чужое, жди беды». Глава 13.3.8. Брат Тихий дожидался меня у ворот монастыря. Ухо у него пришло в норму, а вот настроение осталось все таким же скверным. Глянул откровенно недобро, будто в его злоключениях была хотя бы малая толика моей вины, еще и буркнул через губу: «Идем». Я даже порадовался, что пришел в монастырь сильно заранее. Пусть не выспался, зато за опоздание не взгрели, а взгрели бы непременно. С монашка сталось бы целителю нажаловаться, а брат светлый, дядька серьезный, не преминул бы урок преподнести. Но в любом случае вот так сразу в церковь попасть не получилось. То ли у брата Тихого случилась в жизни черная полоса, то ли монашка решили поучить уму-разуму, но отвечавший за служек дьячок строго отчитал его и велел вести меня в купальни. «Ты б еще опаршивевшего поберушку привел», — возмутился он. «Живо давай, и возвращайся за свечами следить, обратную дорогу он и сам отыщет». Брат Тихий аж с лица спал, но протестовать не осмелился, с рук на руки сдал меня управителю местных купалин и убежал, а я получил в свое распоряжение бадью теплой воды, кусок мыла, мочалку и полотенце, поэтому никуда торопиться не стал. Вымылся сам, на 2 раза вымыл волосы, вроде не так давно в речке купался, а вода черной стала, будто трубочист или углежок после смены сполоснулся. «Экай ты, право слово, чучело!» — покачал головой управитель купалин, когда я вытерся. После вздохнул и кликнул послушника: «Постриги-ка мальца», — указал он тому на меня, — «не все же братьев уродовать». Я запротестовал, но куда там. Монах наотрез отказался допускать в церковь такое вот лохматое чудовище и пригрозил выставить за ворота, пришлось сдаться. Просто сообразил, что едва ли послушник обкарнает меня ужасней рыжули. Старыми ржавыми ножницами и гребнем с выломанными зубцами девчонка орудовала несравненно хуже, нежели танцевала. Послушник с помощью веревки измерил мою голову и приволок подходящий горшок, заодно принес ножницы, бритву и расческу. Вот именно ею он и принялся орудовать. расчесывал изрядно отросшую шевелюру и выстригал из нее колтуны паренек никак не меньше четверти часа, затем подровнял волосы по длине, и тогда уже пришла очередь горшка. Послушник взялся шустро остригать решительно все, что только из-под того торчало, так и казалось иной раз, что вот-вот уши отхватит, но обошлось. Под конец он немного поработал бритвой и даже подровнял линию волос, что я счел совершенно ненужным излишеством. Малец то ли перед управителем Купалин выделывался, то ли просто руку набивал. Дальше он отправил меня смывать обрезки волос, затем причесал и отвел к управителю. Тот оценил работу и покривился, но все же махнул рукой. «Сойдет». Я погляделся в зеркало и вздохнул. Виски оказались выбриты выше ушей, а линия волос была идеально ровной, и все бы ничего, только меня теперь непременно прозовут либо монашком, либо студиозусом. С наших острословов станется. Такое вот художество картузом не прикрыть. Из Купалин я поспешил в церковь Серых Святых, сменил там брата Тихого и оказался ответственным сразу за три канделябра на две дюжины свечей каждый. Впрочем, горели свечи медленно, менять их приходилось не так уж и часто, и большую часть времени я просто стоял и глядел на желтоватые огоньки, вдыхал аромат сладковатого дымка и ладана, краем уха прислушивался к песнопениям и проповеди, изредка кидал огарки в коробку и в смысл слов священника не вникал. Царь небесный, велик, могуч, и лишь благодаря его заступничеству жители Поднебесья еще не сожраны демонами. Это знает каждый босяк, а что еще нового могут мне тут сказать? Ничего. Что же до заветов, то не ворую, не убиваю. Но тут вспомнились ухари, и у меня вырвался тяжелый вздох. Правильно будет, не воровал и не убивал, раньше, не теперь. Впрочем, оправдание я придумал быстро. В конце концов, царь небесный порицал самоубийц, а хорош бы я был, если б безропотно позволил себя зарезать как ягненка. Деньги и вовсе наша законная плата, мы свое дело сделали. Как бы то ни было, я прочитал молитву и попросил отпустить грехи, после чего целиком и полностью сосредоточился на небесной энергии. Я чувствовал ее присутствие, а вот дотянуться не мог, пытался и не мог. Уже только в самом конце службы в груди затеплился знакомый огонек, а как прогнал по телу нематериальную волну, раз, другой, третий, то будто телегу с углем разгрузил. Но тяжко было только поначалу, стоило припомнить должный ритм, полегчало. Я даже нагоняя в итоге не получил, успевал еще и за подсвечниками следить. Первое время просто убирал огарки, а когда разошлись прихожане, сам ставил новые свечи, следя, чтобы всегда горело никак не меньше трети. Похвалить меня дьячок не похвалил, зато велел служке проводить в трапезную и распорядиться о миске похлебки и краюхи хлеба. И все бы ничего, но только я вышел на свежий воздух, и сразу ноги подкосились, пошла кругом голова, меня зашатало. Это с непривычки, рассмеялся мальчишка-служка. По-первой всех от дыма мутит. До трапезной я еле добрел, а похлебал жиденький овощной суп и очухался. На будущее зарекся за свечами на голодный желудок присматривать. Хотя, может, и не в дыме дело. В гнилом доме застал одного только хрипа. «В порядке все?» – спросил я сидевшего на карнизе мальчишку. «Ага», – отозвался тот, вырезая из тростника дудочку. Я поднялся к себе и переоделся, после предупредил мальчишку. «Скоро буду», – и отправился на давешний островок. Прошелся по каменному фундаменту склада, от которого не уцелело даже стен, перепрыгнул через глубокую промоину, потом какое-то время брел по колено в воде меж камышей, обогнул глубоченный омут, образовавшийся на месте обвалившегося погреба, перебрался через топкое место по вывороченному с корнями дереву, а там оставил в стороне заросший ивняком скотный двор и оказался на месте. Покружил по островку, потянул в себя воздух и не только. Вдох-выдох, раз-два, вдох-задержка-выдох, раз-два-три, и, ничего, никакого отклика, ни тепла, ни стылости. Я начал отрабатывать удар и очень скоро взапрел, но оно и не мудрено, все же солнышко в самом зените зависло. Жарило оно просто немилосердно, моментально захотелось пить. Я слабину не дал и продолжил бить воздух на резком толчке вперед, да только ничего, ничего, ничего. Тогда вновь начал размеренно дышать и тянуть в себя небесную силу, но лишь голова в итоге разболелась. Ну что за черт, в церкви же получилось. Несколько раз я присаживался на корточки и переводил дух, а затем возобновлял свои упражнения, но все без толку. Ну и плевать, хоть размялся и удар отработал. Опять же, в ожидании драки с жучком себя не накручивал. Вроде как при деле, вроде как спокоен и уверен в собственных силах. Да только черта с два уверен. Черта с два спокоен. Драка – это драка. Зевнешь – выхватишь. Выхватишь – наваляют. А проигрывать нельзя. Я в сердцах ругнулся, дошел до промоины с ключом на дне и напился ледяной воды, заодно и умылся. После уже поплелся в гнилой дом. Наши вернулись сегодня раньше обычного. И, конечно же, рыжая сразу заподозрила неладное. Она сдернула с меня картуз и ахнула. Такой красавчик. Я забрал кепку и водрузил ее обратно на голову, но было уже поздно. Со всех сторон посыпались вопросы. Серый, это где тебя так? Никак в монахи собрался? Да не, он же умник, в школеры записался. Гимназист, ха, оболванили. Арясу выдали, круглоголовый. Каждый изгалялся, как мог, а мелкая еще и заявила. От него мылом пахнет. Пришлось рассказать о том, с какой стати меня вообще запустили в монастырскую купальню. «Тебе идет», — улыбнулась рыжуля. «Точно-точно», — я криво улыбнулся. «Обкарнали неплохо, спорить глупо, только очень уж все это не вовремя. Хоть брейся наголо теперь, впрочем, плевать, постригся и постригся». Лука шутить не стал, похлопал меня по плечу и сказал. «Ты, главное, жучку наваляй, мы ставки делать будем». Влез в разговор Яр. Я пропустил его слова мимо ушей и забрался на чердак. Ни в этих обносках, ни в своей лучшей одежде идти не собирался, выбрал чуть коротковатые штаны с заплатами на коленях, подпоясался веревкой и натянул латаную перелатанную рубаху. Ботинки оставил, обутым в круг не пустит, а сниму, могут и спереть. Народу в лодочный сарай набилось страсть сколько. Нет, поначалу драка двух босиков никого не заинтересовала. Мужики продолжили кучковаться на улице, где дули пиво и жрали поджаренные колбаски да сушеную рыбу в ожидании, когда начнутся кулачные бои. Но это лишь поначалу, дальше началась потеха. Черти драные, повеселились так повеселились. Жаль только за наш с Лукой счет. Ну да еще словам из Томы о замене бойца не слишком-то обрадовался Бажен. Это с какой стати? Нахмурился он, заподозрив подвох. Из Тома требовательно прищелкнул пальцами, и главарь тупичковых босиков подвел к нам жучка. Тот задрал рубаху, оттянул с бока тряпку и показал загноившуюся рану. Выглядел паренек больным, так что здесь все было без обмана, драться он точно не мог. Лука в раз помрачнел, у меня противно засосало под ложечкой. Бажен нагладил бородку и спросил, кого выставишь? Чумазова, заявил в ответ из Тома и кивнул на меня, его одногодок. Ох, крутишь ты чего-то, засомневался Бажен. В ответ ожидаемо прозвучало, все по правилам, Лех подтвердит, иди речь о простой драке, могли бы все отложить, тем более что с претензиями пришли именно тупичковые, но мы не только на деньги забились, мы еще и Леха к своим делам подтянули, а где Лех, там и ставки, если сдать назад, придется откупаться, и что самое паршивое, Бажену надо будет попросить у строителя кулачных боев о переносе лично, а он не станет, только не ради нас, развели, понял я. Развели, как малолетних дурачков, и пусть Истома обдурил в первую очередь Бажена, легче от осознания этого отнюдь не стало, а уж когда увидел Чумазова, так и вовсе сквозь землю провалиться захотелось. «Я тебя порву, гад!» — сходу проорал Громила, из которого можно было легко скроить двух таких, как я, вот тогда-то на нас и начали оборачиваться. Пара подручных Леха притормозила Чумазова, и хоть были они один другого крепче, мой новый соперник на фоне этих амбалов особо даже не терялся. Кряжистый и мускулистый, он точно с самого раннего возраста кидал уголек и хорошо кушал, поэтому сложением не уступал базарным грузчикам или забойщикам скота. В полную силу еще не вошел, но сейчас это никакой роли уже не играло. «Убью!» – прорычал Чумазый, и его вновь одернули вышибалы. Оценив его скошенный лоб и близко посаженные поросячьи глазки, я невольно поежился. Так и есть, убьет, не остановится, пока в землю не втопчет, просто не сможет, и эдакого бугая от меня сразу точно не оттащит, черти драные, беда. Я с надеждой уставился на Бажена, и тот не подвел, да ты издеваешься, прошипел он, аж побелев от злости, ты б еще кулачного бойца приволок. Все так, я был уверен, что знаю в лицо всех босиков из угольного тупичка, а этого урода видел первый раз в жизни. Неужто с утра до вечера уголек на подводы грузил? Сами-то мы уголь сроду не покупали, воровали только и выменивали, когда в холода совсем уж подпирало. На Истому это обвинение никакого впечатления не произвело. Напраслину на меня не возводи, Бажен. Недобро улыбнулся он. Чумазый под добраном ходит. Лех подтвердит. И возраст они одного, а что ты за дохлика выстрелил, так я разве виноват? В бараний рог скручу. продолжил бесноваться чумазый. Вот уже на эти крики и потянулись зеваки. А там и Лех появился. Степенный бородатый дядька, одетый под купца средней руки, вытянул из жилетного кармашка серебряную луковицу часов, под восхищенно завистливые взгляды откинул крышку и объявил: «Хорош базарить, чумазый, не боец, чумазого знаю». От угольного тупичка его приводили пробоваться, не подошел. Бажен скрипнул зубами, но тут же пересилил себя, беспечно улыбнулся и развел руками. «Ну и отлично, давайте начинать». У меня аж сердце остановилось, а Лех дунул в дудку вроде боцманской, и все закрутилось. Засуетились зазывалы, начали собирать ставки жучки, двинулись в лодочный сарай зрители. «Порву!» — вновь прорычал чумазый, но его утянули прочь. Драка двух босиков никого не интересовала, а вот поглазеть на смертоубийство люди так и повалили. Кулачные бои — все же немного не то. Там и силы примерно равны, и подозрение есть, что все куплено. А сейчас — нет. Сейчас из меня всерьез дух выбивать станут. Лука начал было что-то говорить, но его отозвал к себе Бажен, который на меня ни разу и не глянул даже, точно со счетов списал. Я вздохнул и под присмотром одного из подручных Леха поплелся вслед за всеми в сарай. Крепыш не столько помогал проталкиваться через толпу, сколько следил, чтобы я не удрал. Польза от него случилась только одна. Не пришлось платить алтын входного сбора. Подвыпившие мужики пялились на меня с жадным предвкушением, но страх уже перекрыла лютая злоба. Внутри в такт лихорадочному сердцебиению колотилось одно единственное. Суки, суки, суки. Зрители еще продолжали подходить, поэтому вышибало завел меня за штабель каких-то ящиков, на которые уже взгромоздились зеваки помоложе и поазартней. Рядом немедленно очутился комар. «Продержись 3 минуты», — заявил он и для верности выставил вверх большой, указательные и средние пальцы. 3. Ставки, догадался я. Лех сказал: «Если продержишься первую склянку, чумазого от тебя сразу оттащит, как упадешь, бой остановит, покалечить не успеет, но, 3 минуты, серый, понял?» Я кивнул. Затеплилась надежда, что получится уйти отсюда на своих двоих. Надо понимать, все ставят на то, что я лягу еще до первого переворота песочных часов, вот Лех и решил чуток подкрутить шансы. «В размен ударами не лезь», — продолжил наставлять меня комар. «Не выдюжишь. Ты не смотри, что он беснуется, он не дурачок, просто соображает туго. И сильный, чертяка. Если ухватит, точно заломает. Бегай от него, понял? Бей только наверняка. Чумазый удар плохо держит, не привык, что ему обратку дают. Поэтому и в кулачные бойцы не пробился. Видел я, как вы оба деретесь, ты быстрее. И дыхалка у него слабая. Шустри, понял? 3 минуты. Я слушал, мотал на ус и кивал, потом спросил: «Какие ставки?» «Если без всяких условий, на тебя 3 к 1, на чумазого 1 к 3. У меня вырвался нервный смешок, я выгреб из кармана монеты, пересчитал и протянул комару. «Возьмешь на меня 10 грошей», тот ставку принял и, прежде чем убежать, напомнил: 3 минуты, серый, 3, 3 минуты, ха, легко сказать. Воздух в сарае был спертым, гулый гомон накатывал волнами, закружилась голова, но раскиснуть я не успел. Вышибал и кивнул кому-то и скомандовал: «Пора». Я кинул картуз на ящик, стянул через голову рубаху и двинулся вслед за ним. Сразу углядел Истому в окружении многочисленных подручных и стоявшего почти строго напротив него Бажена, к которому подтянулись его собственные ближники. Круг никак огражден не был, пришлось проталкиваться через толпу. Первый бой между босиками угольного тупичка и гнилого дома. «Поглядите только, чума!» — зазывало сократил прозвище моего противника, и зрители заорали, захлопали, затопали, приветствуя громилу. Тот картинно напряг мышцы и заорал: «А-а! Чума от угольного тупичка!» Во всю глотку рявкнул зазывало, а следом пришел и мой черед, и серый от гнилого дома. Тотчас кто-то, как бы еще не добран, крикнул: «Монашек!» Зрители засвистели, но я не стушевался и вскинул над головой сцепленные руки. «Брат серый!» Кругом заржали, зазывало тоже оценил шутку и повторил: «Брат серый от гнилого дома». Затягивать представление он не стал и покинул круг. Ему на смену пришел босой дядька-боровичок в просторных штанах и рубахе на выпуск. «Глаза не выдавливать и не кусаться», — объявил он и махнул рукой. «Начали, начали». Лех еще даже песочные часы не перевернул, как чумазый ринулся вперед. Он вознамерился попросту смять меня, едва удалось убраться с его пути. Громила развернулся и повторил бросок, на сей раз я пнул его в бедро и наметил удар, но не ударил, только это и уберегло руку от захвата. Чудом отдернуть успел. Бугай втянул голову в плечи, выставил перед собой кулачище и двинулся ко мне уже безо всякой спешки. Я ударил, не попал и отступил, потом вновь скользнул в сторону, решив закружить противника и потянуть время. 3 минуты. Надо продержаться 3 драных минуты. Зрители разразились свистом и презрительными криками, мне было на этих уродов наплевать. Тут бы на удар не нарваться и в лапище этому дуболому не угодить. И нарвался. И угодил. И ведь даже не прозевал очередной рывок противника, просто именно в этот самый момент переступал с ноги на ногу и среагировать на него не смог. Встретил Чумазова прямым правой, но кулак скользнул по скуле, Бугай только головой мотнул и врезал в ответ. Небрежно вроде как, будто от надоедливой букашки отмахнулся. Я принял удар на приподнятое плечо, и руку отсушило, а в следующий миг Чумазый дотянулся до меня пятерней. Был бы в рубахе, пропал бы, ну а так вывернулся и отпрянул назад. Увы, разорвать дистанцию не получилось. Раскрасневшийся Бугай заработал кулаками, пришлось закрыть голову предплечьями и попятиться, ныряя корпусом то вправо, то влево, не позволяя противнику ни сблизиться, ни примериться и врезать в полную силу. Руки вмиг налились свинцовой тяжестью, а Чумазый все молотил, молотил и молотил. Сипел надсадно, далеко не всегда попадал, а если попадал, то не слишком точно, зато лупил от души. Вскоре он запыхался и вновь попытался меня облапить, я отшатнулся и сразу качнулся обратно, выкинув вперед кулак. Хлюпнул рассаженный нос, а следом прилетело уже мне. По уху словно доской врезали. Голова пошла кругом, ноги подкосились, но устоял. 3 минуты. 3. Меня качнуло, под рев зрителей я сделал несколько неуверенных шагов в сторону, лишь чудом восстановил равновесие и не завалился на усыпанный опилками пол, но и только. В голове плыл звон, звон, звон, звон. Чумазый обтер залитое кровью лицо, взревел и попер на меня буром. Начать бы кружить вокруг него, да только на ногах едва держусь, тут не до танцев. Небесная энергия, лихорадочным усилием я потянул ее в себя, но вдохнул лишь воздух. 3 минуты, к черту. Я шагнул навстречу Чумазому, толкнулся ногой, передал это движение корпусу, довернул его и выбросил вперед руку, а попутно выплеснул из себя злость и страх, все разом. Громила чуть запоздал с ударом, я поднырнул под его кулак и ударил в разрез, подловив противника на встречном движении, еще и попал точно в подбородок. Саданул изо всех сил, костяшки взорвались жуткой болью, голова Чумазова мотнулась, он налетел на меня и едва не сбил с ног, но это уже в падении. Хряснулся об пол громила так, что опилки подкинуло. Да я и сам лишь чудом рядом не улегся. Кисть словно в шестерни какого станка затянула, ее ломало и крутило, едва сознание от боли и жжения не потерял. А упасть нельзя. Упаду в круге, присудит ничью. Надо уйти, уйти самому. Миг тишины сменился гулом множества голосов, и тут же Добран пронзительно заорал. Куда пошел он сейчас встанет? Я нехотя повернулся, и точно, Чумазый уже очнулся и даже силился подняться на четвереньки. Судья молчал. Черти драные. Под правым коленом вновь разгорелся уголек жгучей боли, но злость придала сил. Я дохромал до ворочившегося на полу громила и на шаге вперед вколотил в его челюсть босую пятку. Брызнула кровь, полетели выбитые зубы. Чумазый затих. Голову заполонила беспросветная серость. Крики зрителей слились в неразборчивый гул. На негнущихся ногах я двинулся прочь из круга и вроде бы с него ушел. Сам ушел, не унесли. Глава 14. 4.1. В себя пришел уже на улице. Там меня усадили на бревнышко, прислонили спиной к стене какого-то сарая, сунули в руку глиняную кружку с пивом, в левую руку. Правая кисть мало того, что нестерпимо болела, так еще и сильно отекла, из-за чего стала напоминать свиную улыбку. Но пальцы вроде как шевелились. «Пей». Поторопили меня, я послушно глотнул, теплый напиток показался просто омерзительным на вкус, накатили рвотные позывы, и меня вывернуло, не в коня корм, заржал комар, забирая кружку, да ты видел, как ему по уху зарядили, возмутился Лука, я б после такого точно не устоял, подручный Леха пожал плечами и хлебнул пиво, после пошарил в кармане и сыпал мне в руку полпригоршни медиков, твой выигрыш, Лука похлопал меня по плечу. «Молодец, Серый, выручил». Он облизнул рубец на губе и рассмеялся. «Яр на тебя червонец поставил. Живем». Комар допил пиво и уточнил. «Яр, это блондинчик, который с тобой до боя крутился». «Ну», — настороженно подтвердил Лука. «И что с того?» «Ничего, просто он на Чумазова 10 целковых поставил, не на Серого». Мне и без того было худо, а после этих слов поплохело окончательно. Уверен, нахмурился Лука. Да быть не может. Сам с ним разбирайся, развел руками Комар. Бывайте. Он кинул мне картуз и рубаху, а после отчалил. Бажен червонится ты с Томой зажал? Спросил я, заранее зная ответ. Само собой, подтвердил Лука. Я выругался. Денег не заработали, еще и 10 целковых на ветер выбросили, а времени до конца лета все меньше остается. Время как вода сквозь пальцы утекает. Хотел было сказать, что насчет этого выродка предупреждал, но к нам подбежал Хват. Лука это, Яра нигде не видно. Так чего ты здесь забыл? Рыкнул на него старший. Бегом искать, серый, красавчик. Похвалил меня Хват и умчался, только пятки засверкали. Я поднялся с бревнышка и навалился на дощатую стенку, пережидая приступ дурноты. Потом кое-как натянул рубаху и огляделся. Мы сидели между рекой и лодочным сараем, от которого доносились крики разгоряченной толпы. Я соблазнился идущей от воды прохладцей, нахлобучил картуз и зашагал к берегу. «Сам дойдешь?» — крикнул вдогонку Лука. «Я тогда Белобрысова поищу. Беги!» — разрешил я, опустился на корточки и сунул руку в воду. Сразу стало легче. Увы, ненадолго. Я умылся, поднялся на ноги и покачнулся, но переборол головокружение, постоял так немного и поплелся в гнилой дом. Пока шел, то думал, что Яр не только лишил нас выигрыша, но и украл у меня победу. Возвращаюсь один, будто побитая собака, в ухе звенит, голова кружится, пальцы не шевелятся, а кисть отекла, и всего навара, 30 грошей, а не 30 целковых. Конечно, все куда как хуже обернуться могло, много хуже, но так горько и противно на душе стало, что словами не передать. Когда пробирался через болото и вовсе накатило желание шагнуть в топкое место, чтоб уже с концами, чтоб раз и навсегда отмучиться, это и отрезвило. Сроду подобных мыслей не водилось, теперь-то какая такая трагедия приключилась, руки-ноги шевелятся, голова на месте, еще и долгов не навесили. Так чего раскис, выгребу, сам выгребу и рыжу ли помогу. Вспомнил о девчонке и как-то даже воспрянул духом, и та не подвела. Стоило только подняться на второй этаж, рыжуля вмиг оказалась рядом, выспросила подробности, поздравила и потрепала по волосам, еще велела принести холодной воды, так и сидел с рукой в ведре, снова и снова рассказывая мелюзге, как махался с чумазым, почти не привирал, мне и так-то не особо верили, а вот пацаны вернулись ни с чем, Яр как сквозь землю провалился, если не дурак, больше на заречной стороне не появится, осунется в гнилой дом, сгинет, мы бревнышки переместим, кто старой дорогой пойдет, непременно в самую топь угодит, спал плохо. Снились кошмары, невыносимо ломило правую кисть. То и дело просыпался, прикладывался к глиняному кувшину с водой и долго-долго пялился в темный потолок, не в силах заснуть. Но как-то все же проваливался в забытье, чтобы очень скоро пробудиться вновь. Снов не запомнил. От снов неизменно оставался один только липкий пот. Встал на рассвете больным и разбитым. Не особо даже порадовала мысль, что чумазому сейчас куда как хуже. Осознание того, что и сам мог лишиться половины зубов или даже распрощаться с жизнью, отнюдь не примиряло с дергавшей руку болью. Может и вправду сглазили, неприятности-то валиться начали даже раньше, чем зарок не брать чужого нарушил. Я беззвучно выругался и осмотрел кисть. Отек за ночь нисколечко не спал, но все пальцы шевелились, а когда взялся легонько нажимать на ссаженные костяшки, то никаких особо неприятных ощущений не испытал, не сломал, не выбил. Хорошо. Да уж неплохо, и вместе с тем опухшую кисть ощутимо крутила и припекала, возникла даже мысль показаться монастырскому целителю, но нет, конечно же, выбросил эту блажь из головы, и без того теперь месяц батрачить, а рука, что, просто ушиб, само пройдет. Я выбрался из гамака, и сразу стало нехорошо, едва на ногах устоял, оделся и спустился с чердака, отыскал хлеба и сыра, перекусил, напился воды и отчалил. На сей раз добрался до монастыря без приключений, и даже дьячок не нашел к чему придраться, отправил приглядывать за свечами. Все как вчера, аромат ладана, запах дыма, песнопения, шорох одежды и голос священника. Я старался не обращать на все это внимания, дабы сосредоточиться исключительно на небесной энергии, точнее, на ощущении тепла и безмятежности, которая приходила вместе с ней. Вдох, задержка, выдох. Раз, два, три. Тепло в себя. Тепло по телу, тепло из себя, раз, два, три, сегодня все получилось само собой, но вдохнул, качнул, выдохнул, и чуть глаза на лоб от боли в правой кисти не полезли, аж слезы выступили. Какое-то время я простоял, скрипя зубами, затем убрал с подсвечника огарки и повторил попытку, только на сей раз волну тепла через себя не погнал. И, нормально, на следующем выдохе я толкнулся теплом в руку легонько-легонько, в ответ ощутил неприятную ломоту и сопротивление. Перебарывать боль и выплескивать небесную энергию через кисть не стал и вместо этого потянул ее назад, при этом неожиданно для себя получил куда больше, нежели направил. Ушло тепло, вернулся жар. Я сосредоточился на этом ощущении, начал омывать кисть энергией и сразу оттягивать ее обратно. Так увлекся, что едва за свечами присматривать не позабыл. Хорошо хоть вовремя опомнился, а то бы точно нагоняй получил. Туда-обратно вовне, туда-обратно вовне. Постепенно боль утихла, и я рискнул вернуться к первоначальной схеме, выдавив из себя волну тепла в том числе и через руку. Так и передернуло всего, а кисть загорелась огнем, но сработало. И уж не знаю, как и почему, но к концу службы отек рассосался, от опухоли не осталось и следа. Разве что ныли и не до конца сгибались пальцы, а в остальном, будто и не отшиб костяшки, а челюсть дурачка. Впрочем, а отшиб ли я их, или это меня приложило отдачей при выплеске энергии? А ну как сработал приказ, и на деле я врезал магией, пустые фантазии, да вот еще. Не мог же отек за несколько часов сам собой пройти. Не бывает так, только не само собой. К монастырскому целителю я не пошел. Стоило бы наведаться, конечно, но такие дела быстро не делаются. Пока брата Светлого отыщу, пока объясню, зачем явился, пока мои слова проверит. На все запросто не один час уйти может, а Гаран Восьмой велел до трех пополудни к нему явиться. Крутить фиги охотнику на воров было откровенно боязно, поскольку тот не показался человеком, который оставит подобное неуважение без последствий. Прошлая наша встреча ясно дала понять, что с таким лучше не шутить. Сказать по правде, с таким и вовсе лучше бы задружиться. И не из-за того, что он охотник на воров, это как раз все предельно осложняло. Просто других знакомцев среди тайнознатцев у меня не было. Пламенный брат Тихий не в счет, к ним на хромой кобыле не подъедешь, да и всего лишь адепты оба двое, а тут цельный аспирант. Глядишь, чему научит или хотя бы растолкует. Прежде в чернильной округе мне бывать не доводилось, слышал только, что получила она свое название из-за множества книжных лавок, где торговали в том числе и чернилами. А еще студиозусы тамошнего университета имели обыкновение во время беспорядков закидывать флаконами с ними людей окружного пристава. Сразу видно, цену деньгам не знают. Местами на стенах домов и вправду виднелись синие и черные кляксы и потеки, некоторые казались свежими, другие уже почти смылись дождями и выгорели на солнце. А вот никакой вопиющей роскоши я так и не углядел. В среднем городе куда как богаче кварталы видывать доводилось, даром что главный корпус университета оказался аж в 5 этажей высотой, а украшали его фасад серые из-за сажи мраморные статуи. Да и я на фоне прохожих нисколько не выделялся, очень многие попадавшиеся навстречу юнцы были стрижены под горшок и носили чиненную и латаную одежду, еще даже обтрепанней моей собственной. Никому не было до меня никакого дела, разве что разорался какой-то расфуфыренный приказчик. На тихой чистенькой улочке торговали всякими колдовскими диковинками, вот я и прилип к витрине одной из таких лавок. На полках были выставлены здоровенные стеклянные шары, внутри них просматривались изображения людей. И были это не плоские картинки, а призрачные подобия. Красота. Но приказчик моей тяги к прекрасному не оценил. Пришлось убираться оттуда по добру по здорову. Оно и к лучшему. Часы как раз отбили половину третьего. На обороте визитки охотника на воров значился адрес, но очень скоро я сообразил, что бродить по округе в поисках бумажного переулка могу хоть до утра, поэтому обратился за помощью к попавшемуся на глаза дворнику. Тот глянул придирчиво, огладил бороду и непонятно спросил: «Не абитуриент, выходит?» Взгляд дядьки потяжелел и сделался колючим, неприятным. «Не-а», честно сознался я и, опасаясь, как бы меня не погнали отсюда метлой, соврал: «В слуги пробуюсь». Миг дворник колебался, и я совсем уж было собрался достать визитную карточку, но не пришлось. Дядька вредничать не стал и втолковал, куда идти и где сворачивать. Я в итоге даже не заблудился. Бумажный переулок оказался узеньким и замощенным подгнившими уже досками. Друг против друга там тянулись фасады двухэтажных зданий, выстроенных стена к стене. Никаких боковых проходов не было. Под окнами, крохотные цветнички. Я отыскал дверь, отмеченную табличкой с лаконичной надписью «Гора 8, аспирант», и постучал закрепленным на ней молоточком. Дальше взялся шаркать подошвами ботинок и лежавшую на земле решетку. Успел избавиться от грязи и даже постучал второй раз, прежде чем выглянул Гаран. Он накинул быстрым взглядом меня и переулок, после отступил, позволяя зайти. «Разувайся», — потребовал охотник на воров, заперев дверь на засов. Я так и сделал. Из крохотной прихожей мы прошли в не столь уж и просторную комнату с выходившим на цветник перед домом окном, и обстановка на меня особого впечатления не произвела. Широкий письменный стол, кресло и пара стульев, секретарь со множеством ящичков и шкафы, шкафы, шкафы. На второй этаж уходила лестница, узкая и крутая. И это обиталище-то и назнаться, а где черепы и магические светильники, где духи-прислужники, в конце концов. Вспомнился летающий остров, и я невольно вздохнул. Кругом обман. Охотник на воров отпер один из шкафов, достал с верхней полки немалых размеров фолиант и выложил его на стол. «Попробуй найти в альбоме того третьего», — потребовал он, а сам уселся в кресло, достал трубку и кисет. Я опустился на стул, раскрыл поименованную альбомом книгу и обнаружил, что в ту подшиты разыскные листы. С первого рисунка на меня уставилась злобного вида харя с клеймом на лбу вор. Даже всматриваться в портрет не стал, сразу перевернул его и обнаружил еще одну страхолюдину. «Сейчас этот университет проходил», — произнес я будто между прочим и спросил. «Там учились?» Уминавший пальцем в трубке табак охотник на воров насмешливо фыркнул, но все же соизволил ответить. «Учусь, до сих пор», — изумился я. «А что ты хочешь?» — хмыкнул Гаран Восьмой и раскурил трубку, не использовав для этого ни спички, ни свечи. «Но вы же этот, как его, аспирант. На факультетах тайных искусств и учатся большей частью аспиранты, а преподают асессоры. А эти, акалиты, во, они как же, встречаются?» — подтвердил Гаран и со смешком добавил. «Те счастливчики, которые не задолжали школе слишком много, да бестолочи, не успевшие стать аспирантами, пока отрабатывали долги». «Долги», — опешил я, — «а у нас адепты припеваючи живут». «Адепты?» — в недоумении уставился на меня охотник на воров и презрительно скривился. «Жалкие недоучки, которые еще даже не сформировали ядро. Крохоборы, не способные удержать в себе ни капли силы. Адепты? ПФФ. Неофитов в приютах лишь готовит к ритуалу очищения. Настоящие знания стоят дорого. Руны тайнописи, алхимические снадобья, схемы и формулы. В школах за все это дерут втридорога. Если ты не из боярского рода с собственной традицией и родословной в крови, придется играть по чужим правилам». А, но вопрос привел охотника на воров в откровенно дурное расположение духа, и он раздраженно отмахнулся. «Портреты смотри», еще и выдохнул в мою сторону струю пахучего дыма, показавшегося хоть и ароматным, но удушливым и даже каким-то липким. Окно как на грех было закрыто, враз стало нечем дышать. Я закашлялся, потом наскоро пролистал альбом и отодвинул его от себя. «Тут одни клейменные, а у того лицо чистое было, уверен», — уточнил Гаран. «На это первым делом внимание обращаешь», — объявил я решительнее некуда. Закралось даже подозрение, будто охотник на воров меня проверял, поскольку таким вот образинам в среднем городе делать было решительно нечего. Их бы оттуда первый же подручный квартального погнал. Гаран вновь пыхнул дымом, зажал чубук зубами и убрал альбом обратно. Вместо него достал из соседнего шкафа другой. И вот там уже публика оказалась подобрана куда как менее звероподобная. И да, никаких каторжанских клейм. Я прекрасно знал, кто посетил дом звездочета, и, хоть откровенничать с охотником на воров отнюдь не намеревался, не спешил и усердно вглядывался в лица. Когда полностью просмотрел второй альбом и взялся за третий, то вконец утомился сидеть в напряженной тишине. Та будто льнула ко мне и заставляла неуютно ежиться. Вот и спросил: «А как вообще выявляют склонность к тайному искусству?» Опасался получить отлуп, но Гаран даже закудахтал от смеха. «Староват ты для этого, был бы талант, давно бы уже прорезался». Я перевернул лист, посмотрел на очередную незнакомую физиономию и буркнул: «А почему сразу обо мне речь? Вот выявляют у человека талант, и что дальше?» Охотник на воров взялся набивать трубку новой порцией табака и пожал плечами. «А что дальше?» «Дальше? Приют. И долго на адепта учиться?» «Учиться?» — презрительно фыркнул Гаран, покачал головой, раскурил трубку и пыхнул дымом. «Говорю же, в приютах не учат, в приютах лишь готовят к ритуалу очищения, укрепляют тело и дух, да вдалбливают какие-то азы. В комнате уже дышать нечем было, меня замутило, и я помахал перед лицом ладонью в тщетной попытке разогнать клубы так и льнувшего ко мне сизого дыма. И надолго это, вместо ответа охотник на воров указал на альбом, а когда я вернулся к изучению разыскных листов, поднялся из-за стола и прошелся по комнатке. Надолго или нет, от человека зависит. Кто-то там на всю жизнь остается. У меня едва челюсть от изумления не отвисла. Это как так, а чему ты удивляешься? Улыбнулся Гаран Восьмой. Неудачники и слабаки десятилетиями живут в приютах, прежде чем оказываются готовы к очищению духа. С родными-то хоть выпускают повидаться? Нет. Короткий категоричный ответ заставил зябко передернуть плечами. Хорошенькое дельце. Вот бы я отколол номер, сунувшись к монастырскому целителю. Нет, ради того, чтобы пройти обучение и стать адептом, можно и несколько лет в приюте прожить, но только не сейчас. Сначала надо сотню целковых собрать. Да и потом, я не хотел расставаться с Рыжулей. Просто не хотел. Третий альбом подошел к концу, и Гаран немедленно достал следующий. Из-за дыма соднило горло, меня разобрал мелкий сухой кашель, и, хоть в комнате было жарко и душно, начал бить озноб. В воздухе сгустилось напряжение, будто бы помимо нас с Гараном тут находился кто-то еще. Не один и не два, множество. Заглядывают через плечо, пытаются забраться в голову, внимательно следят, как я переворачиваю листы. Ждут, когда покажется знакомое лицо. Я попытался отвлечься от этого неприятного ощущения, облизнул пересохшие губы и спросил. В монастырях ведь тоже неофитов готовит, там такие же порядки заведены, как и в приютах. Охотник на воров прекратил выбивать курительную трубку и оскалился. По нынешним временам монашеские ордена отличаются от сект лишь тем, что сумели выторговать право на существование у наместника Царя Небесного. Их отклонения от догматов были сочтены позволительными и незначительными, только и всего. Но как же? Церковь – это церковь. Монашеские ордена – это монашеские ордена. Отрезал Гаран. Из них уже не выйти. Никакими деньгами не откупиться. Школьная кабала, к удаче с ней. Он вручил мне очередной альбом. Я потер глаза и принялся без всякой охоты изучать подшитые в него разыскные листы. Без всякой охоты, черти драные. Да нехотя я их переворачивал, через силу, буквально заставляя себя это делать. Просто отнюдь не был уверен, что сумею провести охотника на воров, никак не выказав узнавания при виде физиономии Яна Простака. Очень уж пристально следил за мной Гаран Восьмой. Слишком уж остро глядели его водянисто-синие глаза. Вспомнилось, как не мог выдавить из себя ни слова лжи при разговоре с братом Светлым, и окончательно сделалось не по себе, по коже забегали колючие мурашки. А потом охотник на воров стремительно оказался рядом и заглянул через плечо, но тут же разочарованно выпрямился. «Знакомый?» – спросил он. «Ага», – подтвердил я, с трудом сглотнув ставшую неприятно вязкой слюну. С заречной стороны босяк, с разыскного листа на меня глядел Пыжик. Точно он, сомнений в этом не было ни малейших. Пусть и не один в один, пусть и рисовалось по словесному описанию, но, похож, еще и ожог приметный. Ниже шла подпись. Наводчик, а награду заявили ни много ни мало в 50 целковых. 5 червонцев за этого сопляка у меня чуть глаза на лоб не полезли. Это во что такое Пыжик умудрился вляпаться, если за его голову такие деньжищи посулили? Охотник на воров потянулся и аккуратно вырвал лист из сшива. «Это как?» – опешил я. «Нашли его», – пояснил Гаран. «На днях из реки выловили. Вот тут у меня окончательно голова кругом пошла. Нет, сразу ясно было, что тот охотник на воров со своими драными шавками неспроста Пыжика искал, но тут совсем уж паскудно дело начало складываться. Надо будет непременно с Лукой на этот счет потолковать». Что-то было не так, и я даже начал догадываться, что именно. Ну а потом в 6-м или 7-м альбоме по счету на глаза попалась хмурая физиономия Яна Простака. На сей раз Гаран Восьмой с места не сдвинулся, но я неведомым образом осознал, что вновь чем-то себя выдал, и юлить не стал. Отодвинул альбом со словами. Этот, глава 15.4.2. На заречную сторону я вернулся уже ближе к вечеру. Там перво-наперво заглянул на задворки золотой рыбки. Скучавшие на пустыре босяки играли в чеку. Мы с Хватом присоединились к ним и набили мелочи. Немного, но хоть не впустую день прошел. Правда, чуть язык не отсох, пока о вчерашней драке рассказывал, но тут уж ничего не попишешь, вроде как прославился. Оно и неплохо даже, теперь не каждый дернуться рискнет. Айда завтра на базар, предложил Хват, пересчитывая выигранные медики. Там всяко больше слупить получится. Можно, кивнул я и потратил свой грош на лепешку с жареными овощами и курицей. Как ни крути, с самого утра и маковой росинки во рту не было, живот к хребту присох. Остававшуюся с небесного прилива снедь давно схарчили, а ужин еще не скоро, не дотяну. Пошел домой, но в соломенном переулке привязалась детвора. «Серый, серый, а покажи фокус, с монетками, нет, с веревочками, ну покажи». Час был не самый поздний, поэтому задержался ненадолго, развлек мелюзгу. Потом еще с их старшими потрепался, а в гнилом доме первым делом поднялся на чердак и переоделся. Заодно достал из тайника прихваченные в доме звездочеты листы и в очередной раз перечитал записи, где пытался разобрать непонятную вязь букв, где пробовал вникнуть в смысл мудреных словес, но особо не в том, ни в другом не преуспел. Возникла даже мысль взять один из листков к Дане, но сразу отказался от этой затеи, решив не рисковать. Мне бы отдельные непонятные слова перерисовать, но чем и на что, черти драные, не до того. Наказав оставленному на хозяйстве хрипу смотреть в оба, я пробрался на свой островок и попытался дотянуться до небесной энергии, только все без толку, сколько ни тужился, так ничего и не вышло. Разве что намек на стылость уловил, но именно что, один лишь намек. Ну вот как так-то, в церкви же все получается, здесь-то что не так? Ответ запросто мог скрываться в неразобранных или вымаранных кровью фразах на листке с описанием третьей ступени возвышения, и осознание этого прямо-таки выводило из себя. Скрипнув зубами от бешенства, я на шумном выдохе шатнулся, шагнул вперед и выбросил перед собой руку. Быстро, резко, четко, будто не страдал ерундой, а вновь бил чумазому в челюсть. Только пальцы не собрал в кулак, а растопырил. Энна. В опорной ноге вспыхнул огонек боли, что-то вроде бы прокатилось по мне, а пальцы начали зудеть, и, ничего, стена камышей даже не шелохнулась. От жгучего разочарования захотелось выругаться в голос, но я не стал гневить небеса и повторил удар, попытавшись втянуть энергию, прогнать ее через себя и выплеснуть вовне. Безуспешно. Неудача не остановила, и я продолжил отрабатывать прием. Раз за разом, раз за разом. Вдох, толчок, удар. Вдох, толчок, выплеск. Волосы слиплись от пота, дыхание сбилось, задрожали руки, по телу стала растекаться неприятная ломота. А еще, почудился чужой взгляд. Огляделся, никого. Но неуютное ощущение никак не желало проходить, и я решил закругляться. В гнилой дом не пошел, для начала завернул к промоине с ледяной водой. Напился, умылся. Тогда стало легче, но легче не легче, а, вернувшись к себе, я поднялся на чердак, завалился в гамак и моментально уснул. Разбудили доносившиеся снизу голоса. Продрал глаза, заглянул в каморку Луки и сощурился из-за бивших в оконце лучей заходящего солнца. Закат, уже закат. Спустился на второй этаж, там вокруг стола суетились мелкие, а у растопленной печки хлопотала рыжуля. В кои-то веки рядом с ней никто не крутился. Я уселся на табурет, зевнул и напомнил о своем предложении, вроде как в шутку заявив: «Слушай, а давай все же к балагану прибьемся. Лучших подмостков под небес я не обещаю, но с голоду не умрем и мир поглядим». «Серый», — возмутилась девчонка, — «ну ты только не начинай». «Знаю, знаю», — перебил я ее, — «не можешь бросить мелких. Но дальше-то что, всю жизнь о них заботиться собираешься? Так не выйдет». Рыжуля насупилась и недобро прищурила свои зеленые глазищи. «Это почему еще? Да старикам в гнилом доме не место. Кто перерос, тот уходит. Нам уже пора. И кто же такие правила установил? Скажи». Я повел рукой. «Сама погляди, это ничего не значит», — отмахнулась рыжуля. «Буян говорил, мы одна семья. Мне аж сплюнуть захотелось». Буян вкладывал в это слово совсем-совсем другой смысл. Рыжуле просто повезло, что она тогда еще не вошла в возраст, а в гнилом доме были девчонки постарше. Но ни в чем убеждать ее не стал, лишь пожал плечами. «Нельзя вечно жить для других, надо и о себе подумать. Нормальная семья нужна, а не такое вот не пойми что. Ничего-то ты, серый, не понимаешь». Улыбнулась рыжуля и потрепала меня по волосам. Возмутиться я не успел. Подбежала Плакса, а покажи фокус с монетками. Попросила она, подергав меня за рукав. «Откуда у меня монетки-то?» Отшутился я, но в покое меня уже не оставили. Окликнул Лука. «Серый, разговор есть». Я поднялся с табурета, и тут же в окно заглянул сидевший на карнизе хрип. «Чего-то цыпа бежит». Сивый отмахнулся. «Да он всегда бегает». «Не, прям бежит-бежит. Чего-то стряслось». «И точно». Прозванный цыпой мальчонка лет 7 заскочил в дверь растрепанным и всклокоченным, со свежим синяком под глазом, покрасневшим ухом и порванным воротом рубахи. «Там», — выдал он, задыхаясь, — «меня за ухо, я тикать, а он по молде, еле убег, и алтын с деньгой посеял, вот, ну ты и дурень», — ругнулся Гнет. «Помолчи», — оборвала его рыжуля и протянула мелкому ковшик с водой, а после спросила, кто и где. Цыпа напился и пояснил, матлосик пьяный у хламой кобылы, хотел в переулок затащить, на силу убег, и монеты посеял. У мальчонки задрожали губы, и Лука резко прищелкнул пальцами. Матросик залетный, неа, замотал головой Цыпа, уже давненько в хламой кобыле гуляет. Лука враз помрачнел, алтын с деньгой, это ерунда, да только Цыпа там давно примелькался, его и вышибалы не гнали, и завсегда-то и знали, нужно кому весточку передать, он тут как тут, вот монетка к монетке и подбиралась, а не появится день-другой, и о доходном месте можно будет забыть. Жаловался кому? Спросил я. Малец уставился себе под ноги. Домой побег. Лука вздохнул и распорядился. Серый, разберись. Я нахмурился, безмерно удивленный полученным заданием. А сам чего? Того. Многозначительно выдал в ответ Лука и указал на лестницу, а когда мы поднялись на чердак, толкнул меня в плечо. Серый, ну ты чего? Я же говорил, что мне у хромой кобылы светиться не с руки. Из-за рыжули, догадался я, из-за нее, подтвердил старший, облизнув рубец на губе. И вообще, начинай уже сам с такими делами разбираться. Я с вами до конца лета, дальше так и так тебе эту лямку тянуть. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Ты серьезно? И куда собрался? К Бажену? Да вот еще. Презрительно фыркнул Лука. Не собираюсь у него в шестерках бегать. На пристань пойду. Новость эта меня, с одной стороны, обрадовала, а с другой, отчасти даже напугала. Стать старшим в гнилом доме, вроде как здорово, но и тащил на себе Лука столько, что мама не горюй. Как бы теперь все старые договоренности псу под хвост не отправились. И еще, приют. Ну и какое мне теперь обучение колдовству? Я нервно передернул плечами и спрашивать, где Лука раздобудет деньги на откупные Бажену, не стал. Вместо этого уточнил, а чего именно на пристань? Ты ж с заречной стороны сроду никуда не выбирался. Неужто подвязки появились? Появились, подтвердил Лука. И вот еще что. Яр все правильно вчера на чуму поставил. Я ему так сказал. Чего? Серый, ну сам посуди, развел руками старший. Кто мог знать, что ты чумазово сломаешь? Он же в два раза тебя здоровее. Сука ты, хрипло выдохнул я. Лука не обиделся. Был неправ, признаю, примирительно сказал он, не спуская с меня напряженного взгляда. Но я хотел как лучше, как лучше, как лучше. Меня аж затрясло. В другой раз непременно бы в рожу старому дружочку двинул, а тут просто руки опустились. Потом взорвался. Какого хрена, Лука уж лучше бы вовсе ни на кого не ставил. Уж лучше б тот драный червонец на откупные приберег. Старший пожал мощными плечами. Нам деньги позарез нужны, а выиграли бы, и при своих остались. Ну и что, выиграл. Оскалился я. Поди, еще и за чумазого болел. Да, не дури, серый. Не дурить, не предупреди Лука о том, что уходит из гнилого дома, я бы ему такой подлянки точно не спустил, а так отвернулся и принялся вышагивать туда-сюда, потом сделал несколько глубоких вдохов и кое-как обуздал эмоции, спросил, сразу чего не сказал, ты ж психованный, ухмыльнулся Лука, а вчера еще и на нервах был, точно бы в драку полез, скажи, нет, полез бы, признал я, подумав, что и пацаны бы меня непременно поддержали, но развивать эту тему не стал. Значит, Яр просто тебя прикрыл, ага, и что он теперь, дельце одно готовит, провернем, все наши долги закроем и еще останется. Я покачал головой, а с чего ты вообще так ему доверяешь, в дом привел, за стол посадил, теперь это, Лука поморщился, но все же юлить не стал, да попросили за него, пояснил он, я ему на заречной стороне устроиться помогаю, мне помогают перебраться на пристань, баш на баш, кто попросил, заинтересовался я, не дождался ответа и надавил, слушай, Лука, ты ведь его мне в наследство оставишь, я должен знать, старший долго молчал, потом нехотя сказал, гусак, я не сдержался и сплюнул под ноги, когда гусак жил в гнилом доме, мы с ним были на ножах, не загреми он в свое время на каторгу, я бы его точно зарезал, ну или он меня, скорее даже так, Яр не с гусаком, объявил Лука, гусака самого об одолжении попросили, за это ручаюсь, а с теми ухарями тебя, случаем, не гусак свел, спросил я вдруг неожиданно даже для себя самого, Лука насторожился, ты к чему это, к тому, что пыжика из реки выловили. «Откуда знаешь?» «Сорока на хвосте принесла», — заявил я и перешел в наступление. «Ты с кем связался?» «Лука, за пыжика награду в полсотни монет дают, я своими глазами разыскной лист видел. И только не говори, что он сам с кем-то спутался, не поверю». Приготовился к жесткой отповеди, но, нет, ничего отрицать Лука не стал, лишь развел руками.